Глава 18. Хантер. Забавная девочка. Именно девочка. Сейчас ей исполнилось 25 лет, но она до сих пор выглядит как ребенок. Кукольное личико, круглые голубые глаза, каре и челка на волосах цвета молочного шоколада. Солнечная малышка, хрупкая и беззащитная. Такой она была 5 лет назад. Такой и остается до сих пор, несмотря на прожитые годы. Ребенка и собственный вполне успешный бизнес. «Хантер!» – слышится голос слева. «Чего тебе, док?» «Нас пасут», – отзывается водитель. Он же один из лучших охранников. Немногословный, исполнительный и верный. Я скорешился с ним 5 лет назад, и с той поры мы неразлучны. Я не строю иллюзий, якобы это великая мужская дружба. Я уже считал лучшим другом Дмитрия, а он за моей спиной – трахал мою жену и даже заделал ей ребенка, которого я все время беременности считал своим. Так что насчет дога я уверен. Но лишь до тех пор, пока между нами не встрянет юбка. Даже большие бабки так не портят мужскую дружбу, как пара стройных ножек, на которой стоит сразу у двух мужиков. Оторваться? Я поглядываю в зеркало заднего вида. Отрицательно качаю головой. Нет. Покатай меня по городу. Посмотрим, насколько хватит их терпения. За нами крадется неприметный седан. Но слежка организована небрежно. Тачка то зарывается вперед, то сильно отстает. Возможно, кто-то другой не заметил бы слежку. Но у дога, как и у меня, чувство опасности в крови. Интуиция постоянно начеку. Поводи их за нос. Потом тормозни у столовки возле 5-го гипермаркета. А я позвоню нашим. «Хочешь, чтобы проследили за ними?» – догадывается док. «Ага, посмотрим, кто такой борзый!» – ухмыляюсь, откидываясь в кресле. Прикрываю глаза, но не до конца. Наблюдаю за обстановкой, автоматически отмечая детали. Военная привычка быть постоянно начеку много раз спасала мне жизнь. Но мысленно я нахожусь далеко отсюда. Я снова то ныряю на 5 лет назад, и на зубах разливается металл крови. То отматываю пленку на несколько часов, снова трахая Анну. Блять, от мысли о ней возбуждение снова делает член твердым. Можно подумать, я молодой жеребец, готовый горцевать сутки напролет. Секс для меня давно стал рутиной, обязанностью. Но только не с ней. Черт бы побрал. Она ж такая мягкая и мокрая. Такую только трахать и трахать, натягивая на член сутками напролет. Вонзаться глубоко и мощно. Теперь, когда малышка на моем крючке, я не откажу себе в удовольствии брать ее так часто, как захочу. Я бывал у Анны дома, заметил раскрытый модный журнал с загнутой страничкой. На развороте было платье. Хочу увидеть Анну именно в нем. А потом новый бзик. Сдирать к чертям все то, что на ней надето. Изящные платья или растянутые домашние шорты, плевать, раздевать и брать ее, узкую, мокрую и горячую, не сходя с того же самого места, подчинять себе, заставлять стонать и выкрикивать несуразную брань от сильного возбуждения, давать ей передышку и замирать, едва не кончая, но трахать снова и снова, до визгов и полного сумасшествия. А потом «Пригнись!» – командует док. Я вовремя успеваю увернуться. По нам стреляют. Пальцы выдергивают ствол из кобуры. Док лихо разворачивает тачку правым боком. Я выпускаю несколько пуль в упор и выскакиваю из машины, надеясь, что стрелявший все еще жив. Но он уже точно находится на том свете. А водитель зажимает горло ладонью и хрипит что-то несусветное. «На кого ты работаешь?» – трясу за плечи. Пытаясь добиться хоть что-то. Уже слишком поздно. Отпихиваю ладонью тело и вытираю о рубашку мертвеца пальцы, запачканные кровью. Проверив документы, телефоны и номера тачки. Командую догу. Уже делаю. Документов нет. Вернее, водительские есть. Но липа и дерьмового качества. Приятель резво обыскивает машину, изымая телефоны. «Бери, что есть», – поторапливаю приятеля. «И валим». Не хочу проставляться перед шефом полиции снова. Я и так раскормил этого Борова. Док кивает и через 5 минут мы уже колесим по переулкам, чтобы не привлекать внимание патрульных полицейских разбитыми стеклами со следами от пуль. «В следующий раз надо на бронированный ехать», – советует док, высаживая меня у дома. «Это танк, а не машина. Я просто выясню, кому я помешал. Избавлюсь. Дело с концом». «Ясно. Я пробью все телефоны и скажу, что нарыл». «Выполняй», – киваю. Пожимаю руку на прощание. Добавляю просьбу. «Я кину тебе адрес сообщением. Нужно будет установить наблюдение за этим домом. Поставь проверенных ребят. Пусть глаз с дома не сводят. Круглосуточно. Понял?» Док достает телефон и, прочитав адрес, кивает. «Кто там живет?» «Одна девушка с ребенком». «Хм, подружка кого-то из наших врагов?» – предполагает док. «Нет, но по мне стреляли. Значит, пасли. Меня могли видеть с ней сегодня. Я не заметил слежку днем, но лучше подстраховаться. Понимаешь?» «Могут нагрянуть в гости». «Да, понимаю, конечно. Сделаю в лучшем виде. Если это все, то поеду прямо сейчас. Только тачку сменю», – спрашивает док. «Ты сам поедешь?» «Ты сказал, поставь проверенных ребят. Сегодня все проверенные распределены по точкам. Ну, кроме меня и тебя. Но у тебя, кажется, запланирована еще одна важная встреча. Придется самому подежурить. А завтра перекину людей. Идет?» «Идет», – отвечаю скупо. «Приходится подавить в себе желание сделать все самому. Надо завязывать с этим потоком мыслей, крутящимся только вокруг сочной задницы Ани». На следующий день док отчитывается. «Босс, по вашему адресу все спокойно. Сейчас там дежурит Рик, но...» «Что но?» Голос, как всегда, спокоен и полон ледяного безразличия. Но внутри нагнетается сильное напряжение. Беспокойство за судьбу Анны дает знать. Неосознанно я готовлюсь сорваться с места в любой момент, к ней. «Она меня засекла. На пробежке», — хмыкает док. «Такая красивая куколка. И бегает резво». От слов дога закипает раздражение. «Такого я давно не испытывал. Даже не вспомню, когда последний раз от последних слов пропекало до самых кишек. Бегает? Ну да, утренняя пробежка. Фигура у нее класс. Такая миниатюрная. Но ухватиться есть за что». Чисто по-мужски посвистывает док, явно оценив прелести тела Анны. «Ближе к делу. Треплешься слишком много». Побегав на обратном пути, она резко свернула прямиком к моей машине и... Док делает паузу. «Короче, она послала тебя нахер, босс». «Так и сказала». Выбиваю из пачки сигарету и закуриваю, задерживая дым в легких. Было бы здорово уметь также удерживать мысли на поводке. Раньше давалось легко, но сейчас не получается. Старею, блядь, что ли? Возраст подкатывает под полтинник, а это уже, как ни крути, но серьезная дата. Она сказала: «Какого черта, Хантер? Ты дал мне неделю. Проваливай!» Была в ярости, но, поняв, что ошиблась, тут же извинилась. Милашка, одним словом. И напоследок попросила передать, чтобы за ней не следили. «Это все?» «Да». «Хорошо, слежку не снимай». «Ага, понял. Но она резвая, босс», — протягивает док, как будто смакуя свои слова. «Можно узнать, на что ты дал ей неделю? Собрать денег? Она должна тебе?» «Да, она кое-что должна мне. Услугу». На этом я обрываю разговор, потому что большего догу знать не положено.